Глава третья. Покои мадам де Соф. Екатерина не ошиблась в своих догадках. Генрих не изменил прежних привычек и каждый вечер отправлялся к мадам де Соф. Сначала эти посещения совершались в большой тайне, но мало-помалу осмотрительность его ослабла. Он перестал принимать меры предосторожности, и благодаря этому Екатерине нетрудно было убедиться в том, что Маргарита лишь называлась королевой Наварской, а в действительности ею была мадам де Соф. В начале нашего повествования мы только обмолвились двумя словами о покоях мадам де Соф, но дверь, тогда открытая Дариолой королю Наварскому, захлопнулась за ним так плотно, что место таинственных любовных свиданий пылкого биарнца осталось нам неведомо. Эти покои относились к тому разряду помещений, какие королевские особы отводят во дворце своим придворным, обязанным быть тут же, под рукой. Они были, конечно, гораздо меньше и не так удобны, как собственные квартиры в городе. Покои мадам де Соф находились, как было сказано, в третьем этаже, почти над комнатами Генриха. И дверь из них выходила в коридор, освещенный в дальнем конце старинным окном с мелкими окончиками в свинцовом переплете, пропускавшими лишь тусклый свет даже в самый ясный день. Зимой уже после 3 часов дня необходимо было зажигать лампу. Но в лампу наливали масло столько же, сколько летом, и к 10 часам вечера она гасла, обеспечивая двум влюбленным наибольшую безопасность их свиданий в это время года. Маленькая передняя, обитая шелком с большими желтыми цветами, приемная, затянутая синим бархатом, и, наконец, спальня, а в ней кровать с витыми колонками и вишневым атласным пологом, отделенный от стены узким проходом, где стояло зеркало в серебряной оправе, и висели две картины, изображавшие любовь Венеры и Адониса. Вот и все покои. Теперь бы сказали гнездышко очаровательной придворной дамы из свиты королевы Екатерины Медичи. Если поискать внимательнее, то в темном углу напротив туалета со всеми принадлежностями можно было найти маленькую дверцу, которая вела в своего рода молельню, где на помосте в 2 ступени стоял молитвенный особой формы аналой. Здесь на стенах висели картинки 3-4 духовно возвышенного содержания, как бы в противовес любовно-мифологическим картинам, украшавшим спальню. Между картинами висело на золоченых гвоздиках женское оружие, так как и женщины в те времена тайных козней носили при себе оружие, а случалось, что и владели им не хуже, чем мужчины. Вечером на следующий день после описанных событий у мэтра Рене мадам де Соф сидела у себя в спальне на диванчике и говорила Генриху Наварскому о своей любви к нему и о своих страхах за него, доказывая и свою любовь, и свои страхи той преданностью, какую она обнаружила к нему в ночь, последовавшую за Варфоломеевской, то есть в ночь, когда Генрих ночевал у своей жены. Генрих не скупился на выражение своей признательности. Мадам де Соф в простом батистовом пеньюаре была особенно очаровательна, а Генрих был особенно признателен. В такой обстановке Генрих, действительно влюбленный, размечтался. А мадам де Соф всем сердцем отдавалась любви, начавшейся по приказанию королевы матери, и теперь подолгу вглядывалась в Генриха, чтобы уловить, насколько совпадало выражение его глаз с его словами. «Слушайте, Генрих, — говорила мадам де Соф, — скажите откровенно, в ту ночь, когда вы спали в кабинете Ее Величества королевы Наварской, а в ногах у вас спал Лямоль, вы не жалели о том, что этот достойный дворянин лежал преградой между вами и спальней королевы?» «Да, моя крошка, — ответил Генрих, — так как я должен был неизбежно пройти через ее спальню, чтобы попасть в ту комнату, где мне так хорошо, и где в эту минуту я так счастлив». Мадам де Соф улыбнулась. «А после вы туда ходили?» «И всякий раз я вам об этом говорил. И не пойдете туда, не сказав мне?» «Никогда. Поклянитесь». «Поклялся бы, будь я гугенот, но...» «Но что?» «Но в данное время я изучаю догматы католической веры, а она учит, что не надо клясться никогда». «Хитрец», — сказала мадам де Соф, покачивая головой. «Шарлотта, а если бы я стал вас так расспрашивать, вы бы ответили на мои вопросы?» «Конечно», — ответила мадам де Соф, — «мне нечего скрывать от вас». «Тогда объясните мне, как произошло, что, оказав мне отчаянное сопротивление до моей женитьбы, вы после нее перестали быть жестокой по отношению ко мне, биарнскому увольню, смешному провинциалу, государю настолько бедному, что он не может придать драгоценностям своей короны должный блеск?» «Генрих, вы требуете от меня разрешения загадки, которую в течение 3000 лет не могут разгадать философы всех стран. Никогда не спрашивайте у женщины, за что она вас любит. Довольствуйтесь вопросом, любите ли вы меня?» «Любите ли вы меня, Шарлотта?» «Люблю», — ответила мадам де Соф с обаятельной улыбкой, кладя свою красивую руку на руку возлюбленного. Генрих сжал ее руку в своей руке. «А что, если бы разгадку, которую так тщетно ищут все философы в течение 3000 лет, я нашел, по крайней мере, в отношении вас, Шарлотта?» Мадам де Соф покраснела. «Вы меня любите», — продолжал Генрих, — «следовательно, мне больше нечего просить у вас, и я считаю себя самым счастливым человеком на земле. Но вы знаете, во всяком счастье всегда чего-то не хватает. Даже Адам среди райского блаженства не чувствовал себя вполне счастливым и вкусил от злосчастного яблока, наградившего всех нас потребностью все знать. А поэтому в течение всей нашей жизни мы ищем то, что нам еще неведомо. Скажите, моя крошка, не было ли сначала так, что королева Екатерина приказала вам любить меня?» «Генрих, говорите тише, когда вы говорите о королеве-матери», — заметила мадам де Соф. «О-о-о!» — воскликнул Генрих с такой непринужденностью, с такой свободой, что обманул даже мадам де Соф. «Было время, когда мне приходилось остерегаться этой доброй матери, когда мы не могли поладить, но теперь я муж ее дочери». «Муж королевы Маргариты?» — спросила Шарлотта, покраснев от ревности. «Лучше вы говорите тише», — сказал Генрих. «Теперь, когда я муж ее дочери, мы с королевой матерью лучшие друзья. Чего хотели от меня, чтобы я стал католиком?» «По-видимому, так». «Очень хорошо. Благодать меня коснулась, и предстательством святого Варфоломея я стал католиком. Теперь мы живем по-семейному, как хорошие братья, как добрые христиане». «А королева Маргарита?» «Королева Маргарита? Что ж, она-то и является для всех нас связующим звеном». «Но вы мне говорили, Генрих, что королева Наварская в награду за мою преданность, проявленную к ней тогда, поступила великодушно по отношению ко мне. Если вы мне сказали правду, если королева Маргарита великодушна ко мне, за что я очень ей признательна, и великодушна на самом деле, тогда она только условное звено, которое нетрудно разорвать. И вам не удержаться за него, потому что мнимой близостью с королевой вам никого не провести».